Паддингтон порадовался, что сделал мистеру Карри еще одно доброе дело. Как же он удивился, когда, заглянув за угол, увидел перед домом самого мистера Карри. На нем были только пижама да халат, и он весь дрожал от холода и злости. Увидев Паддингтона, он бросил разговаривать с Джонатаном и Джуди и повернулся к нему. «А, вот ты где, медведь! Это ты кидаешься снежками?» «Снежками?» — переспросил Паддингтон, поспешно пряча лапу за спину. «Какими снежками, мистер Карри?» «Снежными!» — фыркнул мистер Карри. «Ко мне в окно сию минуту влетел снежок и плюхнулся прямо в кровать. А там была грелка и вышла лужа. Если ты, медведь, сделал это нарочно...» Примечание переводчика. В английских спальнях по традиции нет никакого отопления. Англичане считают, что спать в холоде гораздо полезнее. Однако в холодную погоду кладут под одеяло грелки, в основном электрические. «Нет-нет, что вы, мистер Карри!» — честно ответил Паддингтон. «Я никогда бы не сделал этого нарочно. У меня бы просто не получилось. Лапами снежки знаете, как трудно кидать, особенно такие большие». «Какие большие?» — с подозрением осведомился мистер Карри. «Ну, как тот, который попал вам в кровать», — объяснил Паддингтон, окончательно сбившись. Ему очень хотелось, чтобы мистер Карри поскорее ушел, потому что лапа, в которой был снежок, совсем замерзла. «Бррр», — сказал мистер Карри. «Ну ладно, я не собираюсь весь день стоять в снегу и обсуждать медвежьи проказы. Я спустился, чтобы выставить вас вон». Однако он одобрительно глядел расчищенной дорожки. «Надо сказать, что я приятно удивлен. Продолжайте в том же духе», — он зашагал к дверям. «И, может быть, я даже дам вам пенни. Один на всех», — добавил он на случай, если его неправильно поняли. «Пенни!» — фыркнул ему в спину Джонатан. «Жадина, говядина!» «Да ладно тебе!» — сказала Джуди. «Зато мы сделали доброе дело. Это даже мистеру Карри на некоторое время заткнет рот». Паддингтон вздохнул. «Боюсь, что ненадолго», — сказал он, тревожно прислушиваясь. «Вот, вот уже и все». Как раз в этот момент из-за угла донесся гневный вопль мистера Карри, который лупил кулаком в дверь. «Что там такое?» — поразилась Джуди. «С какой стати он стучится в собственный дом?» «Я хотел сделать еще одно доброе дело», — с виноватым видом пояснил Паддингтон и захлопнул входную дверь. «Думаю, теперь ему никак не попасть обратно». «Ой, Паддингтон!» — вскрикнула Джуди. «Что ты наделал?» «Кто запер мою дверь?» орал мистер Карри, приплясывая у крыльца. «Как я теперь попаду домой? Медведь! Где ты, медведь?» Мистер Карри свирепо озирался, но вокруг не было ни души. Будь он не так зол, он заметил бы на снегу три цепочки следов, указывавший путь отступления неразлучной троицы. Немного дальше цепочки разделились. Следы ног обрывались возле дома Браунов, а следы лап уходили в сторону рынка. Паддингтон решил, что общение с мистером Карри слишком затянулось. Кроме того, часы уже показывали почти половину одиннадцатого, и мистер Крубер ждал его на послезавтрак. «Наш мистер Карри, похоже, совсем из ума выжил», — заметила немного позже миссис Браун. «Утром он расхаживал по саду в халате и пижаме. Это в такую-то погоду! А потом пустился бегать кругами и все грозил кому-то кулаком. А я незадолго до того видела, как Паддингтон играл в снежки у него в саду», — с намеком отозвалась миссис Бёрд. «О, Господи!» — миссис Браун выглянула в окно. Небо расчистилось, и на его ярко-голубом фоне деревья, согнувшиеся под тяжестью снеговых шуб, выглядели совсем как на рождественской открытке. «Тишь-то какая! Того и гляди, что-нибудь приключится!» Миссис Бёрд тоже подошла к окну. «Экий симпатяга у них снеговик получился! Маленький, а прямо как живой! А что там у него на голове? Не как Паддингтонова шляпа?» — удивилась миссис Браун. Тут дверь отворилась, и вошли Джонатан с Джуди. «А мы как раз хвалим вашего снеговика», — сказала их мама. «Это не снеговик», — с таинственным видом поправил Джонатан. «Это белый медведь. Сюрприз для папы. Ага, а вон и его машина. Похоже, его ждет еще один сюрприз», — сказала миссис Бёрд. «Мистер Карри караулит у забора». «Полундра!» — воскликнул Джонатан. «Все пропало!» «Вечно этот мистер Карри все испортит!» — проворчала Джуди. «Отпустил бы он папу поскорее!» «Почему, доченька?» — не поняла миссис Браун. «Какая разница?» «Какая разница?» — вскричал Джонатан. «Преогромнейшая!» Миссис Браун не стала допытываться. Она слишком хорошо знала, что рано или поздно все выяснится само собой. Пока мистер Браун отделался от мистера Карри и поставил машину в гараж, прошло довольно много времени. Наконец он вошел в дом, и сразу стало ясно, что он здорово не в духе. «Опять этот мистер Карри рассказывает всякую чушь про нашего Мишку. Его счастье, что сегодня утром там не было меня. Я бы ему не снежок, а целый сугроб под одеяло засунул». Он огляделся. «А, кстати, где Паддингтон?» Паддингтон обычно помогал мистеру Брауну ставить машину в гараж, показывал лапами, куда ехать. Пропускать любимое развлечение было не в его привычках. «Я его давным-давно не видела», — ответила миссис Браун и посмотрела на Джонатана и Джуди. «А вы?» «Разве он не выскочил на тебя, папа?» — спросил Джонатан. «Выскочил на меня», — озадаченно повторил мистер Браун. «Нет, я, по крайней мере, не заметил. А что он собирался?» «Но ты ведь видел белого медведя?» — спросила Джуди. «Там, у гаража». «Белого медведя?» Мистер Браун наконец начал соображать, что к чему. «Господи, вы хотите сказать, это Паддингтон?» «Слыханное ли дело?» — так и ахнула миссис Бёрд. «Значит, все это время он стоит там, в снегу, —